Глава 16. Салвер, выполнив миссию, отправился отдыхать. А я думала о том, что он сказал. Неужели Виним все же обманул меня? «Тетушка, можно я посижу с вами?» Бесшумно подошел маленький Антос. «Не спится?» — улыбнулась я. «Нет», — мотнул он головой и несмело улыбнулся в ответ. «Григорик так громко храпит, что рядом с ним невозможно спать». Я рассмеялась. Кивнула на скамью напротив. «Садись. Можешь поспать тут, если сможешь, конечно. Шумят здесь явно сильнее, чем твой брат». Мальчишка хихикнул. «Вы просто ни разу не слышали, как он храпит. Небесный гром звучит намного тише, чем спящий Григорик». Я невольно улыбнулась. Впервые за весь день увидела, как он смеется. Если Григорика сломали, заставив из принца стать тенью, то Антос казался мне тенью тени. Слишком сильно по нему прошелся каток рабства в королевстве Кларин. «Хочешь взвар? Липовый, с медом?» – спросила я. Мои дети больше всего любили именно такой, а мне хотелось порадовать мальчишку. «Нет, не хочу», – мотнул он головой и признался виновато. «Мне не нравится взвар. Я не привык. Мне больше нравится отвар шиповника, но здесь такой не подают». Я кивнула. «Не подают». Он затих. Задремал, свернувшись калачиком на широкой лавке, а я осталась сидеть. Постепенно народ расходился по комнатам. В зале остались только те, кому, как и мне, некуда было идти. Я смотрела на путников, дремлющих прямо за столом, а нередко и в обнимку с кружкой пива, и думала, мне определенно стоит сменить роскошную карету и драгоценности на одежду какой-нибудь купчихи и появиться в Яснограде инкогнито. Выше среднего города при такой маскировке мне, конечно, не подняться, но это гораздо лучше, чем сразу отправиться в королевский замок прямо в лапы неизвестного мага. А еще надо подумать над тем, что делать с письмом, которое ушло Жирену. Слишком сильно я доверяла другу и слишком откровенно была в своем послании. Если дрыщ прав, а я допускала, что он может быть прав, то маги узнают все мои секреты. Хотя, я невесело хмыкнула, вряд ли великий отец не знает, что Агор ведет свою игру. Послание дочери недвусмысленно намекало, что Виним не тот, за кого себя выдает. Я в который раз меняла свое мнение об этом маге. Но он так достоверно изображал простодушного свинопаса. Следовало признать, если этот монах действует в интересах великого отца, то он профессионал, превосходящий в интригах всех, кого я знаю. Даже третьего советника, который невольно стал моим учителем в самых грязных политических играх. И я предпочла бы не сталкиваться с Винимом никогда. Грохот упавшего тела заставил меня проснуться. Я не сразу поняла, что случилось, но уже готова была отразить любое нападение. Кинжал с красной лентой на конце сам собой оказался в руке. Если бы прямо сейчас кто-то оказался рядом, я ударила бы, не раздумывая. Чувство опасности, накрывшее меня с головой вчера вечером, пробудило полузабытые инстинкты. Проснулась не только я. Еще несколько путников схватились за ножи и озирались по сторонам. Но никакой опасности не было. Просто дрыщ, заснувший прямо у барной стойки, свалился на затоптанный и заплеванный пол. Он даже не проснулся, только свернулся калачиком, положил ладони под щеку и довольно захрапел. Сообразив, что именно случилось, остальные тоже вернулись на свои места. А хозяин трактира, прибежавший на шум со стороны кухни, тревожно оглядел зал и облегченно выдохнул. За окном уже приближался рассвет. Тусклый сумрачный свет проникал через грязные окна. Если я хочу спутать планы магам, то пора было действовать. Антос мирно спал на скамье. Грохот не разбудил его, и он по-прежнему еле слышно посапывал носом, вызывая во мне теплые воспоминания о моем сыне. Лушка спал точно так же. Я на цыпочках отошла от стола. Трактирщик, собиравшийся вернуться на кухню, чтобы вздремнуть еще немного, замер, заметив движение. «Вам что-то нужно?» — скрывая зевок, спросил он тихо. «Кухарка еще спит, но я могу подать пироги, оставшиеся после ужина. Я заберу их с собой», — кивнула я. «Запас еды мне не помешает», — и прошептала. «Еще мне нужна одежда простой горожанки и лошадь, способная довести меня до столицы. «За это я готова заплатить 2 золотых грила», — выложила на стол 2 монеты. «И еще 3, если никто и никогда не узнает о нашем с вами разговоре и моем отъезде». Я добавила еще 3 золотых кругляша. Трактирщик кивнул, одним неуловимым движением сгреб деньги и, махнув в сторону кухонной двери, сообщил: «Через 30 минут». «Идет», — согласно прикрыла я глаза. Мне как раз нужно было время, чтобы забрать артефакты из своих сундуков. Я не собиралась оставлять такие сокровища Вениму. Не прошло и 30 минут, все было готово к побегу. Я переоделась, сложила в потрепанную сумку артефакты, накрыв их свертком с мясными пирогами, приладила ее к седлу. Полусонная лошадь, не слишком молодая, но еще достаточно крепкая, тревожно косила взглядом на мои приготовления, но не возражала. Разбудила Салвера и сообщила ему, что теперь он за главного, и его задача – довести мага и мальчиков до Яснограда и проследить за магом. Сведения о том, что меня нет в карете, не должны были выйти за пределы нашего маленького обоза. Я уже вскочила в седло и готовилась пришпорить коня, когда из трактира, чуть приоткрыв тяжелую дверь, выбралась тоненькая фигурка в белых просторных одеждах – Антос. Григорик, получив свободу, сразу перешел на грилорские платья, но его младший брат пока не решался снять просторные рабские одежды, предпочтя остаться в привычном образе. «Тетя Елина, можно с вами?» Мальчишка подошел ко мне и умоляюще взглянул снизу вверх. «Пожалуйста, не оставляйте меня. Мне страшно. Я боюсь без вас». Это было против моих планов. Я не собиралась брать с собой никаких спутников. К тому же Антосу было бы лучше ехать в карете, чем верхом, да и лошадь у меня была одна. Можно было бы купить еще одно, но это означало бы потерю времени, а у меня его и так было мало. Солнце уже совсем поднялось над горизонтом, и того гляди начнут подниматься купцы, и тогда сохранить мой отъезд в тайне будет гораздо сложнее. Однако Антос смотрел на меня так жалобно, что я не выдержала. Протянула руку и рывком втащила тщедушное тельце наверх и усадила в седло. Для своих 17 Антос был очень мелким, худеньким и легким, кожа до кости. «Ну что, поехали?» – улыбнулась я, обнимая мальчишку за талию и прижимая к себе. Вряд ли он когда-нибудь ездил верхом. «Да», – выдохнул Антос и радостно засмеялся. Ему было страшно. Я чувствовала это по судорожно вцепившимся в мою руку пальцам. «Поехали, навстречу приключениям». Я тоже рассмеялась и, пришпорив, тронула лошадь с места. На какое-то мгновение я словно перенеслась в прошлое, в то счастливое время, когда мой сын был маленьким, а я совсем юный. Если бы у нас тогда была лошадь, мы ехали бы на ней точно так же, как сейчас, вдвоем, готовясь вступить в битву против всего мира. Дорога, вопреки моим опасениям, проходила легко. Погода не портилась, но солнце не жарило, как сумасшедшее. Ветерок оставался легким и свежим, ночи теплыми. Люди, которых мы встречали, были дружелюбны, и никто не покусился ни на наше небогатое имущество, ни на нас. Мы с Антосом сдружились. Мальчишка оказался очень веселым и смешливым. Он заставлял меня смеяться даже тогда, когда мне было не до смеха. Артефакт Великой Матери показывал, что они и Катрила чем-то очень встревожены. Хура и Виктория все время о чем-то шепчутся. Я начинала переживать, но Антос всегда находил нужные слова, чтобы убедить меня, что они в безопасности. Там Герем. Он не допустит, чтобы с девочками что-то случилось. Как бы там ни было, какой бы он сволочью ни был, но его слову я верила. С Антосом было легко говорить обо всем, о чем угодно. Но как только я пыталась расспросить его о прошлом, он тут же отворачивался, умолкал и замыкался в себе. Воспоминания причиняли ему боль, и я старалась ни о чем не спрашивать. Что бы там ни было в его прошлом, главное то, что происходит сейчас и что ждет его в будущем. А мы мечтали о нем. Антос показал мне свой амулет, который, по словам Винима, говорил о том, что он мог бы стать великим магом. И мальчишка, которого монах успел научить парочке коротких молитв, теперь хотел знать еще. И я пообещала ему, что сделаю все, чтобы его желание исполнилось. Он достойно пострадал в своей жизни и должен получить шанс быть счастливым. Антос почти не помнил жизнь в королевском замке и с интересом слушал мои рассказы об истории королевского рода. Только один период этой истории мы, не сговариваясь, оставили без внимания. Тот самый, когда я перестала быть принцессой из-за козни его отца, а он перестал быть принцем из-за меня. Я ничего не рассказывала, а Антос ни о чем не спрашивал. За эти дни он неплохо научился держаться в седле, и я купила ему невысокую, спокойную кобылку каурой масти, которую мальчишка просто обожал и всячески баловал. В карманах его простой хламиды, которую он до сих пор не решался сменить на обычную одежду, всегда лежали пара яблок, соленые сухарики и морковка. Мы были уже на пути к Яснограду. Еще несколько дней, и мы увидим стены нашего родного города. Вокруг тянулась ровная степь, изредка перемежающаяся небольшими тенистыми рощами. Мы как раз заехали в одну такую, когда Антос, ехавший впереди меня, внезапно остановился. «Тетя Елина, впереди кто-то есть». «Купцы?» – улыбнулась я. «Купеческие обозы попадались нам регулярно. Они двигались так медленно, поэтому за день мы могли встретить 2 или 3 каравана, двигавшиеся в обоих направлениях». «Нет, это не купцы». Я не могла видеть лицо Антоса, потому что солнце светило нам прямо в глаза, но его голос звучал тревожно. «Это воины. У них много оружия, и они идут к нам навстречу». Я попыталась разглядеть дорогу впереди, за пределами деревьев, но глаза слепило от яркого света. «Оружие? Ты уверен?» – насторожилась я, все еще стараясь увидеть хоть что-то, но глаза слезились, пряча окружающее пространство. «Да, уверен». Я задумалась. Скорее всего, Антос ошибся, это не воины. Им просто неоткуда взяться. До границ слишком далеко. Городов поблизости нет. И хотя я уже давно ничего не слышала о нападениях на купеческие караваны, это могла быть шайка разбойников, попадаться которым совсем не входило в мои планы. А если им известно, кто я, они точно не оставят нас в покое. Решение я приняла мгновенно. Стоять и ждать, когда они нас поймают, я точно не собиралась. Поэтому, резко дернув лошадь за поводья, приказала: «Антос, разворачивайся и скачи обратно так быстро, как только сможешь. Не медли». Я придержала лошадь, готовую рвануть вперед, чтобы убедиться, что мальчишка услышал мои слова. Я побоялась, что, испугавшись, он растеряется и попадет в руки разбойников. «Мы еще можем спрятаться. Они далеко, и нас еще не заметили». Антос, вопреки моему приказу, не сбежал, подъехал ко мне и кивнул в сторону леса. «Там они нас не найдут». «Далеко?» – нахмурилась я. «Но как ты их увидел?» «Там поворот», – указал он на дорогу. «Я заметил их между деревьями». Он врал. Я знала этот путь достаточно хорошо, чтобы помнить, никакого поворота впереди не было. Возможно, мальчик придумал воинов, чтобы развеять скуку многодневного похода, а теперь придумывал на ходу любые оправдания, чтобы его шутка удалась. А может быть, он просто устал и хочет отдохнуть в тени деревьев, растущих вдоль дороги. «Антос, если ты решил пошутить, то очень не вовремя». Я вздохнула. «Если мы задержимся здесь, то придется ночевать в поле. До следующего трактира мы доедем как раз к вечеру. Если хочешь отдохнуть, можно остановиться там на пару дней». «Я не шучу», — мотнул он головой, — «и я не устал. А они скоро заедут в рощу, и тогда точно заметят нас. Надо прятаться прямо здесь, тетя Елина». «Хорошо», — согласилась я. «Если Антос не хочет признаваться в слабости, то я могу сделать вид, что поверила в его слова по поводу разбойников. Мы немного посидим, а потом поедем дальше. Идет?» «Идет», – засиял мальчишка, подтверждая мои догадки. Мы съехали с дороги. Я хотела остановиться прямо на обочине, но Антос упорно тянул меня вглубь рощи, туда, где деревья смыкались сплошной стеной. «Здесь они нас не найдут», – улыбнулся он, выбравшись на аккуратную круглую полянку. Судя по темным пятнам старых костровищ, иногда здесь останавливались купцы, а значит, где-то должен был быть источник воды. Что ж, в крайнем случае останемся на ночевку здесь. Не самое плохое место. Мы спешились. Я тоже устала от бесконечной тряски. Пусть на лошади я держалась очень хорошо и была довольно опытной наездницей, но проводить дни напролет в седле мне давно не приходилось. Накинув поводья на кусты, я отправилась искать ручей, чтобы наполнить флягу, висевшую на поясе. Антос же мгновенно пропал в высокой траве, на четвереньках ринувшись туда, откуда мы только что приехали. Но я легкомысленно не придала этому значения. Я была абсолютно уверена, что его слова о воинах – сказочка, придуманная Антосом, призванная спрятать его усталость. Мальчишки такие мальчишки. Они готовы пойти на все, чтобы никто не заподозрил их в слабости. Но когда я добралась до ручья на краю рощи, с удивлением увидела, что совсем рядом клубится пыль под ногами двух скачущих галопом десятков лошадей. И Антос был прав. Это не купцы, потому что ни одного воска рядом не было. Но как мальчишка узнал о них? Если прикинуть по скорости движения отряда, в тот момент, когда он предупредил меня об их приближении, их просто невозможно было увидеть. И дело даже не в солнце, деревьях и поворотах. Они просто были слишком далеко. Я затаилась. Мне надо было узнать, что это за воины и куда они отправляются. Я же говорил. Тихий шепот рядом заставил вздрогнуть. Это воины. Ты был прав, кивнула я. Хотя я не понимаю, как тебе удалось об этом узнать? Не надо, перебила я мальчика, собиравшегося что-то сказать в свое оправдание. Я знаю, что ты не мог их увидеть. Ни один человек не смог бы. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас нам нужно узнать, чей это отряд и что они здесь делают. Хорошо, согласился Антос. Хотя по голосу я сразу поняла, все совсем не так хорошо, как мне думалось. Мы прятались в траве недолго. Отряд очень быстро вошел в рощу, и я с облегчением вздохнула. Это были наемники, вероятно, отправлявшиеся на заработки на южные границы. Антос ошибся. Они не проехали сквозь рощу, оставляя нас в покое. Они решили остановиться здесь на ночлег. Нечего было и думать, чтобы спрятать наши свежие следы в высокой траве. Но и бежать, сломя голову, тоже было глупо. Вдруг наемники отправят в погоню не всадников, а стрелы и копья. «Антос», — повернулась я к застывшему мальчишке, — «нам надо выйти к ним навстречу».